Глава 21. Домой мы вернулись только к обеду. Сначала Овод предпочел подождать, пока несколько других машин скорой помощи отъедут со стоянки, прежде чем тронуться в путь. Он опасался, что поблизости еще могли оставаться наблюдатели, а потому не спешил. Потом мы еще от души поколесили по городу, дабы удостовериться в отсутствии хвоста, и только потом направились в гнездо. Я был все еще страшно зол на него. Да и кому понравится, когда его открыто называют инструментом? Хотя, конечно, это все же лучше, чем лицемерное и лживое панибратство. Прямо из гаража я молча прошествовал в свою комнату, где, скинув дурацкую оранжевую жилетку и куртку, прямо в одежде завалился на кровать с твердым намерением не вставать с нее как минимум до завтра. Снова и снова, накручивая мысленные круги по событиям последних дней, я все больше проникался мыслью о том, что основным корнем всех моих бед являлся я сам. И это ранило сильнее всего. Пытаясь взглянуть на себя со стороны, я казался себе трамваем, что катился по заботливо проложенным кем-то другим рельсам, будучи не в силах свернуть с назначенного пути. И даже если на пути встречаются стрелки и ответвления, все равно решение о том, куда ехать дальше, принимается не мной. Макс затащил меня на тот злосчастный пикет, где круглолицый Василий сунул в руки коктейль Молотова. Старший спас меня от полиции и познакомил со своей организацией. А затем отправил в Золотого Быка на роковое рандеву с Георгием Сатаром. Тот, в свою очередь, назначил меня своим посыльным, превратив в объект вожделения самых разных сил. В их споре победителем пока вышел Овод, для которого я представляю ценность лишь как инструмент, и который, уже не стесняясь, заставляет меня плясать под его дудку. Никто не спрашивал моего согласия, никого не интересовало мое мнение, меня просто сажали на короткий поводок и волокли, куда требовалось. Да что там? В половине случаев я сам охотно бежал в указанном направлении, словно крыса на зов волшебной дудочки. И чем больше я обо всем этом думал, тем противнее сам себе становился. Вырисовывалась какая-то парадоксальная ситуация. Яростно протестуя против пикировки и не желая превращаться в послушную скотину, я вольно или невольно только и делал, что поступал по чужой указке. Так сказать, за что боролись, на то и напоролись. Или я сам уже давно стал пустышкой, только еще не знаю об этом. Или у меня попросту не было выбора. И любой другой человек на моем месте поступил точно так же. И вообще, зависит ли от меня хоть что-то в этом мире? Я мог бы еще долго так лежать и заниматься самоедством. Но бессонная ночь довольно скоро взяла свое. Проснувшись, я не сразу сообразил, кто я и где нахожусь. За окном уже стемнело, и наш дом погрузился во тьму. Мое твердое намерение не двигаться с места пару дней несколько побледнело и размякло. Тем более, что мой желудок вдруг вспомнил о пропущенном завтраке, да и об обеде тоже. Я сполз с кровати и, решив не зажигать свет, дабы не привлекать к себе внимания, отправился на кухню в темноте. Расположение комнат я помнил еще не очень хорошо, а потому передвигался в основном на ощупь. Вообще-то в поисках чего-нибудь съестного лучше полагаться на обоняние, помощь которого безошибочно вывела меня в заданную точку. Поскольку пытаться на ощупь что-то еще и приготовить было уже чересчур, я нащупал на стене выключатель и зажег свет. От неожиданности я даже вздрогнул. Овод сидел на стуле, повалившись ничком на стол. Его левая рука безвольно свисала почти до пола. За несколько мгновений в моей голове пронеслась целая череда жутких предположений. Но чуть погодя, когда мои глаза немного привыкли к свету, я разглядел рядом уполовиненную бутылку водки и ощутил в воздухе явственный запах спиртного. Подойдя ближе, я потряс его за плечо. Реакция была мгновенной. Висевшая плетью рука вдруг коброй метнулась вверх и стальной хваткой стиснула мое горло. Овод вскинул голову и уставился на меня, щурясь от яркого света. «А, это ты?» Мне показалось, что он был несколько разочарован. Он отпустил мою шею, и его глаза снова подернулись мутной пеленой. «Оставь меня в покое!» «Что с тобой?» Я поспешно отступил на шаг. Мне было удивительно видеть Овода, обычно предельно расчетливого, хладнокровного и циничного, в таком состоянии. «Что случилось?» Он почти минуту сидел молча, невидящим взглядом уставившись в пустоту перед собой. А потом заговорил, медленно, словно вылепляя непослушными губами каждую произносимую букву. И то, что он сказал, повергло меня в еще большее недоумение. «Мне страшно, Олег, очень страшно». «Но почему?» — опешил я. «Чего ты испугался?» «Себя. Это еще что за новости?» На всякий случай я отступил еще немного. «Что с тобой стряслось-то?» Овод обхватил голову руками и помассировал лицо, пытаясь стереть с него пьяный дурман. «Время уходит, а мы ни на миллиметр не приблизились к решению нашей главной задачи. Рамиль же, пока мы здесь копаемся, не сидит сложа руки и в любой момент может выйти на хирурга раньше нас. А тогда все, пиши пропало». «Но жизнь же на этом не заканчивается. Я был согласен, что в таком случае нас ничего хорошего не ждет, но все еще не понимал, что вызвало у Овода столь болезненную реакцию». «Как-нибудь выкрутимся?» «Это для тебя она не заканчивается. А я, получается, не смогу выполнить данное Георгию Сатару обещание». «И что с того?» «Ну, не смог. Бывает. Тем более, что он уже мертв. Не бери в голову. Ты не понимаешь». Овод покачал головой. «Для меня все обстоит гораздо сложнее». «Почему?» «Потому что я, как ты выражаешься, пустышка. Причем один из худших ее вариантов». Поняв, что этот разговор может затянуться, я нащупал стул и сел. «Как это пустышка?» «А вот так». Его губы скривились в невеселой усмешке. «Мои родители решили все за меня». «И ты согласился?» «Моим мнением никто особо и не интересовался. Это сейчас пикировку можно производить только после совершеннолетия и с согласия клиента. А тогда царили дикие времена. Меня никто не спрашивал». «Чего они хотели от тебя добиться?» «В нашей семье все были какими-то болезненно романтичными, что ли. Родители считали, что человек, принадлежащий к известному семейству, должен быть совершенен и прекрасен во всем». «К какому семейству?» «Клану Сатар». «Что?» Я вытаращил на Овода глаза. «Ты член клана Сатар?» «Да так». Он махнул рукой. «Седьмая вода на киселе. Моя мать была двоюродной сестрой Миранды, жены Георгия Сатара. Так что я не корректор, если ты это имеешь в виду. И тебя отправили к нему на пикировку?» «Если бы. Для того, чтобы воспользоваться услугами его салона, мои родители были слишком бедными. А для того, чтобы попросить его об одолжении, слишком гордыми. Старик бы с радостью согласился и поработал бы со мной лично, но нет. Они отдали меня на растерзание какому-то коновалу». «И что произошло?» — подтолкнул я повествование дальше, когда пауза начала затягиваться. «Ничего хорошего». Овод вздохнул и помотал головой, отгоняя неприятные воспоминания. «Ему выдали список установок, которые следовало забить в мою башку. И он, недолго думая, тупо вогнал их туда, как гвозди в крышку гроба. Не лгать, не сквернословить, держать данное слово и так далее. Полное собрание подобной идеалистической чепухи. Вот только нормально жить с подобным багажом в реальном мире оказывается практически невозможно». «Но разве при обычной пикировке не преследуются аналогичные цели? Или такие благородные качества более не в моде?» «Разница не в поставленных целях. Хотя любой грамотный корректор сразу бы сказал, что ничего, кроме неприятностей, буквальное следование данному перечню не принесет. И предложил бы сесть и внимательно все обдумать, дабы выработать более разумный набор установок. Главное различие состоит в методах. Можно ведь и аппендицит циркулярной пилой вырезать. Только процент успешных операций будет крайне низким. Можно умереть от такой операции? Овод подозрительно посмотрел на меня. Да нет же, от такой пикировки. А, нет, он облегченно вздохнул. Умереть не умрешь, хотя еще не раз пожелаешь смерти и себе, и тому умельцу. Просто я превратился в типичного простофилю из дешевых комедий, который абсолютно все принимает на веру и всегда поступает так, будто все окружающие его люди такие же добрые и честные, как и он сам. Должно быть, в жизни это не так смешно, как в кино, — осторожно предположил я. Абсолютно не смешно, — согласился Овод. Хоть я и наловчился немного жульничать, обходя некоторые запреты, но по большому счету изменить ничего не мог, чего я только не натерпелся в школе и в институте, да и просто по жизни. Рехнуться можно. Но что удивительно, мои таланты не помешали мне, в конце концов, поступить в полицию. «Ты был полицейским?» — удивленно воскликнул я. «Да, и, надо сказать, неплохим полицейским». Овод умолк, устремив взгляд в глубины воспоминаний. Поморщившись, он опять вздохнул и резюмировал. «Вот только закончилась моя карьера весьма печально. А что случилось-то? Я был столь заинтригован, что не мог позволить ему оборвать рассказ на этом месте. Подперев подбородок рукой, он долго смотрел на меня, словно оценивая целесообразность продолжения разговора. Но, решив, по-видимому, что хуже уже не будет, заговорил снова. Руководство бросало меня на расследование самых запутанных и безнадежных дел. Поскольку моя целеустремленность и сосредоточенность на поставленной задаче позволяли мне подмечать мельчайшие детали, ускользающие от внимания других следователей. До непосредственного общения со свидетелями и подозреваемыми меня, разумеется, не допускали. Но я вполне обходился той информацией, которую мне поставляли работающие со мной коллеги. Я же исполнял роль мозгового центра. Последним моим расследованием было дело кукольника. Это кто такой? Маньяк. Точнее, все считали его маньяком. Даже я сам поначалу так думал. Чем он занимался? Ну, чем обычно занимаются маньяки? Убийствами, естественно. Но непростыми. Он декорировал их под самоубийство известных людей. Оттого-то его и прозвали кукольником. У нас была своя Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Есенин, Маяковский и много кто еще. Да и жертв он выбирал не из первых встречных. Иногда довольно известные личности попадались. Когда я подключился к расследованию, его послужной список насчитывал уже 7 трупов, а закончил он на 11. Это официально, хотя многие, в том числе и я, уверены, что реальное число его жертв может быть и больше. То, как тщательно он подходил к оформлению своих творений, порой вызывало оторопь. Детализация иногда была просто потрясающей. Дабы мы могли в полной мере оценить его старания, он оставлял на месте преступления фотографии оригинала, по которым воспроизводил сцену. Мне довелось побывать на некоторых из них, и, скажу честно, было немного жутковато. «А зачем он так делал?» «Маньяк! Что с него взять?» Овод развел руками. «Однако позже выяснилось, что и маньякам не чуждо ничто человеческое». «В смысле?» «У меня была масса времени для того, чтобы самым тщательным образом изучить мельчайшие подробности его преступлений. И постепенно, где-то на уровне интуиции, у меня начали вырисовываться определенные подозрения». Дело в том, что при оформлении некоторых сцен он допускал небольшие упрощения, отступления от идеала. И это при том, что во всех остальных убийствах он с предельной аккуратностью выписывал даже гораздо менее существенные детали. То есть иногда он вел себя как истинный маньяк-перфекционист, а иногда как вполне трезво мыслящий человек, не тратящий сил на доведение до ума второстепенных и, по большому счету, практически незаметных подробностей, сосредотачиваясь на главном. Сначала я предположил, что мы имеем дело с двумя разными людьми, один из которых маскируется под другого, но никаких подтверждений этой версии не нашел. В конечном итоге я пришел к мнению, что кукольник все же действовал один. Только в одних случаях он выбирал жертву, исходя из требований задуманного сюжета, а в других наоборот. То есть некоторые убийства были на самом деле заказными, только чертовски хорошо замаскированными под деяния безумца. В этот момент в нас с Женей, моим напарником, взыграли амбиции, и вместо того, чтобы поделиться своими подозрениями с коллегами и руководством, мы решили раскапывать новое направление самостоятельно. Я жаждал доказать всему миру и самому себе, что кое-чего стою. Копали мы долго, распутывая оказавшийся в наших руках клубок даже не по ниточке, а по одному волоску. Кукольник тем временем подкинул нам еще два трупа, которые прекрасно вписались в разрабатываемую нами версию. И дальше дело пошло уже быстрее. «Неужели подобный вариант не рассматривался в ходе официального расследования?» — удивился я. «Почему же не рассматривался?» — хмыкнул Овод. «В дело шли все мыслимые и немыслимые предположения и догадки. Просто им уделялось гораздо меньше внимания, нежели основной версии. Рано или поздно, но или кукольник отступился бы, или на какого-нибудь следователя снизошло бы озарение. Это был вопрос времени. Мы лишь успели раньше других». «Так чего же вам удалось добиться?» «Если вкратце, то мы его, наконец, вычислили. Кукольник был очень умен, дьявольски хитер и изобретателен, но и мы оказались не промах. По крайней мере, нам так казалось». Овод умолк, вновь устремив взгляд в глубины воспоминаний. И на сей раз я счел за благо его не теребить, терпеливо ожидая продолжения повествования. И оно последовало. Наша с Женей попытка повязать кукольника обернулась катастрофой. Овод тяжело вздохнул. «Этот гад все про нас знал и был наготове. Он оказался куда хитрее, чем мы полагали». Последовавшая за этим пауза оказалась самой продолжительной за весь рассказ. Но я ждал молча, опасаясь вспугнуть момент откровения. Он убил Женю на моих глазах. Медленно и жестоко. Овод на секунду даже зажмурился, будто пытаясь спрятаться от страшных картин, всплывающих перед мысленным взором. Сказал, что моему напарнику не повезло, и он умер от неожиданного взрыва гранаты, которую держал в руках. Женя оторвало руки, а все тело изрешетило осколками. И этот изверг последовательно воспроизводил на еще живом человеке все соответствующие повреждения. И ни я, ни Женя ничего не могли поделать. Он мог только кричать, а я только смотреть. Кто бы знал, как я мечтаю забыть все то, чему оказался свидетелем. Но это, увы, невозможно. Кукольник заставил меня смотреть все от начала до конца, а после предложил мне выбор. Я мог погибнуть аналогичной смертью, стоя рядом с Женей в момент взрыва, либо остаться в живых, отделавшись лишь легкой контузией. Единственное условие — я должен был забыть все, что нам удалось раскопать про этого мерзавца, и уничтожить все собранные нами материалы. Овод вскинул на меня взгляд покрасневших глаз, полный невыразимой боли и ярости. «Да, я сломался!» Он, что было сил, грохнул кулаком по столу. «Я проявил малодушие, испугался, струсил. Да и кто бы на моем месте смог поступить иначе? Вы все мните себя крутыми, но, случись что, тут же разбегаетесь кто куда и прячете головы в песок. А я был один на один со своим страхом. Один!» «Эта сволочь знала меня как облупленного», — продолжил Овод уже спокойнее. «Он потребовал, чтобы я дал ему слово, что сделаю все так, как он скажет. И я согласился. А ведь убей он и меня тогда, и результаты наших с Женей изысканий попали бы в руки наших коллег, и дни кукольника были бы сочтены. Но я все уничтожил». «Как же ты объяснил произошедшее своим сослуживцам?» «А я ничего не объяснял». Он нервно дернул головой. «Делал вид, что ничего не помню». «Тебе поверили?» «Чёрта с два. Кукольник сделал все очень аккуратно. Но все равно до полной достоверности оставалось еще далеко. Поэтому эксперты сразу усомнились в правдивости версии о взрыве гранаты и насели на меня. Они были уверены, и не безосновательно, что я скрываю что-то важное. Но как ни старались, не смогли вытрясти из меня ни слова. Поначалу мое поведение вызывало у коллег лишь раздражение, но вскоре кукольник пополнил свою коллекцию еще одним весьма высокопоставленным покойником. И тогда отношение ко мне резко изменилось. Немедленной поимки убийцы требовали на самом верху, и я оказался под очень жестким прессингом, противопоставить которому мне было нечего. Ведь я буквально физически не мог ничего рассказать, как бы страстно я этого не желал. Чуть позже просочилась информация, что я храню молчание по причине данного кукольнику обещания. Возможно, это он сам решил добавить остроты моим ощущениям. Меня приперли к стенке, а я не смог ничего соврать и был вынужден все подтвердить. Вот тогда-то для меня и начался сущий ад. Никто и слышать не хотел о проблемах в моей голове, о пройденной в детстве пикировке, и я превратился в предателя, в изгоя. Вслед за отстранением от расследования последовали угрозы уголовного преследования за соучастие в убийстве и сокрытие улик. Подумать только. Какое-то несчастное честное слово, данное полицейским преступнику, парализовало расследование и позволяло убийце безнаказанно разгуливать на свободе. К 10-му трупу присоединился 11-й, а я ничего не мог с собой поделать. Что творилось в моей душе, невозможно передать словами. Я боялся выходить на улицу. Я постоянно чувствовал на себе чужие взгляды. Мне постоянно мерещились перешептывания за моей спиной. Медленно, но верно, я превращался в параноика с ярко выраженными суицидальными наклонностями. Медленно, но верно, я превращался в параноика с ярко выраженными суицидальными наклонностями. Однако неизбежные погрешности, совершаемые кукольником, в конце концов привели к тому, что его подловили и без моей помощи. А во время попытки ареста он отправил в могилу еще двоих полицейских, после чего застрелился сам. Вот такой вот веселенький финал. Ты не пытался как-нибудь избавиться от наложенных на тебя установок? Еще как пытался. Мной занимался лично Георгий Сатар. Потратил на меня почти неделю, но без особого успеха. Слишком уж туго были затянуты узлы в моем мозгу. Овод безнадежно махнул рукой. Нет, кое-что он, конечно, смог исправить. Материться, например, я теперь могу сколько душе угодно. Но вот с моей маниакальной честностью он ничего сделать не смог. Предлагал позаниматься со мной еще, но я отказался. Сказал, что пусть мои родимые пятна остаются со мной. Изломанной судьбы это все равно уже не выправит. Как же ты выкарабкался? Как ни крути, но старик не зря ест. Ел свой хлеб. Сам не представляю, как ему это удалось, но он смог вернуть в мою душу оптимизм. А при должной сноровке и определенной настойчивости любой недостаток можно превратить в преимущество. Каким образом? Это же элементарно. У человека, который всегда держит данное слово, по определению не может быть проблем с клиентами. Остальное — дело техники. Я задумчиво почесал нос. Интересный поворот. Да, но с каждым новым делом, по мере наработки репутации, растет и цена ошибки. Это и для обычного-то человека может обернуться крахом. А уж для меня. А для тебя? Эхом повторил я. Тут уж дело может угробленной репутацией не ограничиться. Овод покрутил головой, разминая затекшую шею. Моя честность не является осознанной. Не является следствием жизненной позиции или каких-то принципов. Она почти что физиологическая. Для меня сейчас нет ничего важнее, чем сдержать данное слово. У меня буквально темнеет в глазах, когда я чувствую, что это у меня может не получиться. Честно говоря, я даже не представляю, что может со мной произойти, если мне не удастся выполнить данное однажды обещание. А сейчас, как я погляжу, дело именно к этому и идет. Что же нам делать? В том-то и беда, что я понятия не имею, как поступить, куда сунуться. Со мной никогда ранее не случалось таких проколов, и мне действительно страшно. Он поежился. Я чувствую, как постепенно утрачиваю способность здраво рассуждать и действовать. Я начинаю паниковать, а это ни к чему хорошему не приведет. Мои операции раньше отличались некоторой авантюрностью, хотя удача до сих пор мне сопутствовала, но то, что я вытворяю теперь, уже не лезет ни в какие ворота. Вся эта моя затея с похищением твоего старшего — самоубийство чистой воды. Строго говоря, я ни секунды не верил в ее успех, но альтернативных вариантов не видел. Я был ослеплен страхом провала. Мне с самого начала казалось, что нашим действиям недостает логичности. Теперь я понимаю, почему. Извини, что втянул тебя во всю эту чехарду. Овод вскинул на меня виноватый взгляд и снова уставился на свои руки, нервно крутящие пустую рюмку. Ты был для меня последней надеждой, ниточкой, которая могла вывести меня на свет. Но, увы, быть может, еще не все потеряно, предположил я. «А какие у тебя есть еще варианты?» — хмыкнул он. «Хирург выставил твоего старшего вместо дымовой завесы, прикрывающей его маневры. Теперь я абсолютно уверен, что ты на самом деле даже не подозреваешь, кто именно водил вас всех за нос. Хирург оказался хитрее и осторожнее, чем я предполагал. Даже отправляя людей на верную смерть, он все равно внимательно следил за тем, чтобы никто не знал больше положенного». «Но почему ты считаешь, что это конец?» «Рано или поздно, но Сатару-младшему придется похоронить отца. К этому моменту вопрос с его братом должен быть окончательно закрыт, так или иначе. Нельзя допустить обнародование завещания с такой дырой. Если Рамилю не удастся найти беглого родственника, в моем распоряжении было куда больше времени на поиски, но я так ничего и не нарыл, то они создадут его сами, а потом грохнут». Скорее всего, еще в детстве. После этого любые притязания будут уже бессмысленны. Если Рамиль окажется удачливее меня, как ни крути, но его возможности гораздо шире моих, то результат будет примерно такой же. Только грохнут они братика уже по-настоящему. Далось тебе это проклятое завещание? Ты не понимаешь, — в отчаянии воскликнул Овод. Дело не в нем, а в моем данном слове. Мне на самом деле наплевать, кто там кому и что должен. Ладно, ладно, я все понимаю. Я примирительно поднял руки. Давай попробуем лучше подергать за те ниточки, которые у нас остались. Что ты имеешь в виду? Если мы просчитались, что-то упустили, то надо спокойно сесть и разобрать по винтикам все наши действия и логические построения. Может, что-то и отыщется. Боюсь, что я уже утратил способность рассуждать спокойно. Он сокрушенно покачал головой. «Давай теперь ты. У тебя уже есть какие-нибудь мыслишки?» «В действиях хирурга мне непонятен один момент», — осторожно начал я, опасаясь растерять крохи мыслей, пересыпающиеся в моей голове. «Насколько я понял, во время предыдущих покушений так и не нашлось никого, на кого можно было бы указать пальцем и сказать, вот кто все организовал, так?» «Именно». Во взгляде Овода загорелся огонек интереса. «Для чего же тогда на сей раз хирург оставил в золотом быке старшего? Зачем он подбросил кандидата на роль козла отпущения?» «Думаю, дело пошло не так, как он планировал. И ему пришлось срочно выставлять, как я уже говорил, дымовую завесу, прикрывающую его отступление. Эта версия плохо вяжется с его хваленой хитростью и осторожностью. Во время предыдущих нападений он, похоже, вообще не показывался на месте готовящегося преступления. Он не мог ни предвидеть нештатного развития событий и не должен был рисковать, находясь в этот момент поблизости. И потом, для простой дымовой завесы старший слишком уж хорошо изображает из себя хирурга. Ведь полиция до сих пор уверена в том, что поймала того, кого надо». Мне кажется, что замысел был несколько шире и преследовал более далеко идущие цели. Увод задумался, запустив пальцы в нечесанную шевелюру. «Может быть и так», — согласился он наконец. Но что же тогда там произошло? У меня мозги что-то уже совсем соображать перестали. Возможно, старший был не сиюминутной дымовой завесой, а заранее спланированным и хорошо подготовленным масштабным отвлекающим маневром. Для кого? Для полиции? Для всех. Я пододвинулся вместе со стулом поближе к столу. Мне вдруг пришла мысль, что действия хирурга могут напоминать наши собственные. Он подсунул вместо себя куклу с тем, чтобы все считали, будто он пойман и обезврежен. «Зачем это ему?» — нахмурился Овод. Красные пятна на его щеках постепенно бледнели. Он уже восстановил контроль над своими эмоциями. «Точнее, зачем это ему именно сейчас?» «Решил уйти в тень?» — предположил я. «С чего бы вдруг?» «Почувствовал, что ему наседают на хвост, и решил лечь на дно и переждать». «Ничего подобного», — отмел Овод мое предположение. «У полиции на сегодняшний день нет ни единой улики против него, ни единого подозрения. С этого направления ему ничто не угрожает. Впрочем, и со всех остальных тоже». «Тогда, может, он решил, что все, хватит? Добился поставленной цели и завязал?» «Пф, и чего он добился? Лига так и не уничтожена». А после того, как ее возглавит Александр Сатар, она может стать даже могущественней прежнего. Если он не будет делать откровенных глупостей, конечно. Не думаю, что хирург ставил перед собой именно такую задачу. Скорее, наоборот. Ну, если ты считаешь, что вечеринка в самом разгаре, то я не знаю, что и думать. Надо еще учитывать тот факт, что его маневр дает лишь временное преимущество. Овод поднял вверх указательный палец. «Довольно скоро обман будет раскрыт, и тогда все вернется на круги своя. Как же полиция сумеет его разоблачить?» «Не полиция. Все вскроется, как только один из корректоров сможет лично пообщаться с подозреваемым. От них ничего утаить не удастся». «Когда, по-твоему, это может произойти?» «Трудно сказать. Для встречи со старшим необходимо наведаться в следственный изолятор. А члены Лиги сейчас все забились по норам и боятся даже нос наружу высунуть, опасаясь нового покушения. Но если они будут уверены, что угроза миновала...» «Ха!» — Овод хлопнул рукой по столу. «Тогда кто-нибудь из них вполне может утратить бдительность и подставиться. Кстати, дельная мысль. То есть ты считаешь, что все было затеяно для того, чтобы выманить из укрытия очередную жертву?» «Почему бы и нет?» Он одобрительно кивнул мне. «Подобное развитие событий представляется мне очень даже вероятным». «Где же хирург нанесет свой следующий удар?» «Хотел бы я знать. В этой точке мы вполне могли бы с ним пересечься и довести наше дело до конца». «Надо подумать, сколько осталось претендентов на отправку в лучший мир?» «Человек 7-8», — Овод почесал в затылке. «Надо будет за ними внимательно следить, чтобы знать заранее, когда кто-то из них решит выбраться на воздух». «Черт, я же не многорукий Шива, чтобы поспевать всегда и везде. Я уже так устал». «Утро вечера мудренее», — изрек я. «За ночь вряд ли что успеет стрястись, а отдых нам бы с тобой не помешал. Время слишком дорого. Еще пара дней в подобном ритме, с утра до вечера на энергетиках, и ты перестанешь соображать окончательно». Я увидел, что мои аргументы поколебали уверенность Овода. У него и вправду голова шла кругом. «Во сне твой мозг все равно продолжит работать и, возможно, что-нибудь допридумает». «Ладно, уговорил». Овод встал и с хрустом потянулся. «Вздремну немного. Мой разум по-прежнему жаждет действия, но тело ему уже не подчиняется. Я на боковую. Спокойной ночи», — пожелал я ему, когда он уже стоял в дверях. «И тебе того же». Он обернулся. «А у тебя котелок неплохо варит. Так я тебя скоро, глядишь, и переведу из инструментов в помощники. Всегда пожалуйста». Несмотря на сомнительный комплимент, я чувствовал себя немного польщенным.